Слава Господу! Очень приятно быть здесь с вами, чувствовать себя действительно как в доме, своими братьями, сестрами, и слышать то, что действительно Слово Божие объединяет народ Божий. Мы также тоже проходим, как и вы, вот так, начиная с евангелистов. И сейчас как раз я уезжал на прошлой неделе, 13 главу «Деяния апостолов» проходили. Я просто немножко, как бы, что у меня есть на сердце, минут пять скажу, а потом, может быть, и... Вы знаете, вот эти последние слова, которые мы сегодня здесь вообще слушали, рассматривали, это, знаете, то, что Христос говорил от сердца, самые такие внутренние свои переживания, наставления ученикам, вот знаете, завещание просто можно сказать. Но самые последние слова, которые записаны в Слове Божьем, это вот великое поручение, которое 16 стихом 28 главы Матфея написано так. «11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились». Одни поклонились, а другие усомнились. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». И самое еще последнее, в первой главе, 1 глава, 8 стих, он сказал в «Деяниях апостолов», сказал такие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». И, сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вы знаете, это самые последние слова, это самое последнее, что они физическими своими глазами видели. Мы знаем, что апостол Павел встретился в духе с Иисусом, мы знаем, что другие встретились. И повеление было так сказано, чтобы они пришли в Иерусалим. И Павел говорит, что 500 учеников было, да, а в горнице оказалось 120. И мы читаем, что некоторые усомнились, вот эти 380, мы не знаем, где они были, но тем не менее вот эти 120 человек, исполнившись Духа Святого, начали проповедь Евангелия со знамениями, чудесами, слава Богу нашему. И знаете, в нашей местности, я думаю, у вас, так мы переживаем сейчас такие времена, не очень, ну, сладкие, не очень, как бы, приятные. Если вот по приезду сюда было, может быть, более спокойно, а теперь какие-то, знаете, времена... Пророк говорит один, что вся земля шатается, как пьяная. Нигде сейчас нету, как бы, такой стабильной обстановки. Все как бы в таком шатком состоянии находится. И праведник укрывается в башню. Башня есть безопасность наш Иисус Христос. Мы знаем, в кого мы веруем. Мы знаем обетование Божие. Мы знаем, что только защита сейчас может быть в Господе Иисусе Христе. И знаете, когда-то, я помню, в Союзе еще много... Дух Святой так говорил о том, чтобы будет пробуждение, будет на площадях, говорится, и все. А теперь, как-то знаете, Дух Святой готовит церковь именно к узкому, к этому пути, к этим трудным обстоятельствам. Я был в Киеве, там братья тоже с Западной Украины были на Братском, и говорили, что Дух Святой начинает уже об этом возвещать. И знаете, в нашей местности тоже, там в Эстонии, как-то Дух Святой теперь как дает просто так, даже на проповеди была молодежная конференция, просто даже так Дух Святой повел в служение, что, знаете, когда говорили для молодежи, вот, может быть, еще и школу закончить, там специальность какую-то получите, женитьба, замужество. А сейчас как-то Дух Святой говорит, вот как в Слове Божьем написано, знаете, живите одним днем. Вот Господь дал сегодня день, благодарите Господа, не знаем, что будет завтра, не знаем. Не от того, что у кого-то седые волосы, кто-то молодой, все происходит. У нас брак прошлое, обручение было прошлое воскресенье с Германией, невеста, а он наш брат. И они приехали с Германии, рассказывали, что экономика как бы так тоже начинается, затуги, дороговизма, и некоторые поехали в продукты, дешевле в этом... В Польше поехали молодые христиане, 4 человека сели, серьезные, верующие, все молодые, еще холостые были, чтобы там закупить продукты. А они переселяются сюда, на Канаду. Уже заплатили деньги адвокатам и уже думают, что будет ехать. Были в одном служении, Дух Святой говорит, что готовьтесь к переселению. И как бы уже они думают, что скоро уже через несколько времени переедут сюда и попадают в большую аварию, большой трак, бензовоз. полностью сгорели дотла. Когда опознание личности было, то отец просто интуитивно вот так смотрел на этот обгоревший труп и сказал: да, это мой сын, и ему выдали полиция. Вот так мы не знаем, дорогие друзья. И Дух Святой как-то сегодня возвещает о том, что Церковь Иисуса Христа, Голубица, подготавливайся уже к восхищению, подготавливайся к встрече с Иисусом, потому что время очень коротко, время так сжато. Я с некоторыми, не виделся 2 года, они говорят, как будто бы вчера это произошло. Действительно, время так ускоренным темпом сейчас бежит. Поторапливает Господь нас, всех поторапливает. Поэтому я, братья и сестры, хочу вам сказать, что, может быть, у вас здесь, знаете, такие обстоятельства, что, как бы не сдавливает. А я Цвора Сергея встречал на совещании там в Киеве. Действительно, уже говорит, что, вы знаете эти обстановки там в Белоруссии, да, вот эти все, что происходит. И поэтому, дорогие братья мои и сестры, Дух Святой возвещает, что ни здесь не будет убежища, ни в другом месте. Нам надо стремиться в Царство Небесное. Правда? Нам нужно готовиться, чтобы мы были готовы. Чтобы мы были готовы в любое время, сегодня вечером придет Господь, или поутру, чтобы мы были готовы. Поэтому, дорогие друзья, как здесь в Откровении написано, Дух и невеста говорят: «Приди», и слышащий да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Свидетельствуй сие, говори: «Ей гряди, гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Да поможет Господь, чтобы действительно такое было внутреннее состояние, чтобы нас здесь не заземляло, не держало это все, чтобы мы были готовы. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы верим, что по всем признакам, братья мои и сестры, все. У нас приехал епископ Сергей Нечитайлов из Узбекистана. Я помню, в 81-м году, когда мы молились за узбеков, у нас были из Ташкента люди. Они говорили, если узбек один покается, это равносильно, что воскреснет из мертвых человек. А теперь он приехал, свидетельствовал, 200 церквей. Узбеки приходят. Приехал Сергей Геворков, может быть, кто-то знает, с Армении. Рассказывал у них... Помните, вот по Демоше Шаракиряну, на счастливейшие люди на земле, там больше 1 000 000 турки убили этих армян. А теперь армяне едут туда, в эту мусульманскую страну, множество уже групп маленьких, множество групп христиане. Вы знаете, вот сейчас действительно Бог как бы Китай в свой прицел поставил, да, Индию поставил, в арабские страны. Вот эти такие, знаете, лжерелигии, они теперь рушатся пред Иисусом Христом. Потому что Евангелие, оно должно быть проповедано по всему лицу земли. И как здесь мы читали в 1 главе Деяния апостолов, 8 стих, что будете свидетелями мне до Самарии, Иудеи, Самарии, даже до края земли. И эта проповедь Евангелия, она распространяется сейчас везде. Везде. Я был в прошлом году в Корее. Я просто удивился, что они настолько сейчас молятся, корейцы. Большая церковь же, не только Йонгчжо, там много таких множеств церквей. Молятся, чтобы когда объединение будет в Северной Корее, чтобы тот народ, который хлынет, чтобы они сразу и были евангелизированы. Потому что коммунизм там, настолько это все сжато. Теперь посылают миссионеров в Китай. Уже много таких подпольных там корейских миссионеров работают в Китае. Даже приезжают не как миссионеры, а по своей профессии. Там врач или учитель, а работу проводит. Поэтому, братья мои и сестры, и вы здесь. Я знаю, что много и молитв ваших, и много средств туда были направлены на то, чтобы проповедь Евангелия распространялась. И миссионеров поддерживайте. Поэтому, знаете, да благословит вас Господь в вашем труде. Но самое главное, чтобы нам однажды пребывать на этой вечере Агнца. Верно? Поэтому, как Павел сказал, если мы только в этой жизни надеемся на Христе, то мы несчастнее всех человеков. Здесь себя как бы ограничиваем, да, и в небо еще не попадем. Поэтому самое главное – до неба. До неба. Зацепиться за Христа. Я особенно молодежи говорю. Зацепиться за Христа. Не смотри, что здесь происходит. Смотри на Иисуса Христа. Держись за Иисуса Христа. Он обязательно тебе поможет. У нас недавно человек один обратился. Знаете, бомж был. Абсолютный бомж. 50 человек за один год у него умерли. Холода как ударили. Все эти бомжи поумирали. А у него мать верующая. Молилась за него постоянно. Уже отец неверующий, у него муж этой нашей сестры. Он приходил 44 года. Значит, к дому, и отец запретил, потому что всякую заразу может домой принести, и все. И он спал около там дома, она, мать ему, пищу принесет, и все. и стала молиться за него. И за одну зиму холода ударили эти все его друзья, бомжи, поумирали, повымирали просто, замерзали, 50 человек. И он вернулся домой, как тот блудный сын, и говорит: мама, приглашай верующих. И мы стали там после собрания туда приходить чай пить. Его Господь как бы начал приготавливать. Приходит церковь: помолите за меня. Один раз помолились, 2-3 дня не курит. Снова просит через какое-то время, опять молимся, опять несколько дней не курит. А потом один раз помолились, сила Духа Святого коснулась. Он получил крещение Духом Святым. Пришел, исповедовался, часа 2, наверное, исповедовал все свои, что с детства Господь ему открывал, состояние его сердца. И прошлое воскресенье, не это, я уже здесь в это воскресенье был, в Америке, а то воскресенье принял завет с Господом, заключил завет с Господом через водное крещение. Господь меняет, и даже эти люди мирские, которые его знали, говорят: Анатолий, ты вообще светящийся все ходишь, первой любви. Господь это делает. Самой грязи поднимает людей, самой грязи поднимает человека. А я так думаю, друзья мои, мы с детства многие познали истину. Да нам вообще нужно быть действительно такими горящими христианами, чтобы вокруг нас действительно люди ходили и говорили: слушай, а что у тебя такое... Радость всегда. Это радость совершения, о которой в слове говорит. Да расскажи мне об этом. Я тут слышал, в одном месте было, что сестра одна наша, пожилая старушка, выбивала в кассе, а там черная негритянка сидит, и она на ней, глазами встретились и исполнились Духом Святым. Вы знаете, мы встречаемся и сразу понимаем одного Духа. Чувствуем, что у нас один Отец, верно? Поэтому, дорогие друзья, желание моего сердца, чтобы мы были у ног Иисуса Христа и всегда приготовлены. Сколько нам Господь еще продлит в жизни, чтобы каждый день мы были приготовлены. Знаете, одна песня есть, книга есть, только 7 дней. И когда Господь одному через наведение сказал, что тебе осталось только 7 дней жить, и он сразу все свои дела привел в порядке. Поэтому, дорогие друзья, чтобы мы все свои дела привели в порядке. Ложимся спать, чтобы Господь Иисус Христос, чтобы если ты в ночь придешь, я был готов. Это самое важное, верно? Потому что нету другой цели у нас, чтобы только войти в небо. Поэтому да благословит вас Господь. Наше братство, я являюсь там председателем Союза Пятидесятников, наше братство эстонское, оно передавало здесь, где я буду, в церквям, это третье место, где я нахожусь. Она передавала сердечный христианский привет, просили, чтобы вы за нас молились. У нас не как в Белоруссии сейчас, но у нас закон сейчас перерегистрации всех церквей. И я вижу, что там лютеране во главе, в правительстве находятся. И я думаю, какие-то будут тоже зажимы в сторону нас. Поэтому мы просим, чтобы и вы молились за нас, потому что мы русскоязычное там население, а там есть еще... как сказать, наши единоверцы, но эстонцы. И они приехали с Канады. И они, знаете, немножко вливают там свое. И вот просто я даже думал так, чтобы, если Бог даст мне возможность быть в Канаде, что, может быть, там и с братьями даже на эту тему беседовать. И прошу, чтобы вы молились, чтобы там, в Эстонии, страна маленькая, небольшая страна, население небольшое, церкви у нас небольшие. Есть церкви, но небольшие церкви. Поэтому я бы хотел, чтобы вы тоже, может быть, и сейчас даже совершили молитву за нас, чтобы Господь благословил. Материальное положение такое, что, ну, лучше, чем где-либо. Где-либо лучше. Но с работы тоже плохо. И есть места, где даже не могут сейчас, в аренду взяли, а теперь не могут даже уже оплачивать. Вот лето как бы сейчас еще оплачивают, а отопление будет, когда уже не смогут оплачивать, я не знаю. Некоторые, я знаю, там две церкви, может быть, даже пойдут по хатам собираться, потому что просто не в состоянии уже оплачивать. Поэтому желание такое, чтобы мы как-то так, знаете, пред Годом стояли, чтобы Господь как-то давал откровение, водительство своего Духа Святого, потому что действительно времена приходят тяжелые, сложные. Это все исполняется, и Павел говорит, что времена последние настают тяжкие, особенно, да. Но через это мы также должны пройти. Я помню еще, я еще пацаном был, и братья, когда приезжали, приводили такое откровение, говорили, что Белых Виктор Иванович даже тогда рассказывал. Он рассказывал, говорит, что как будто бы через такой этот тоннель мы проходим, да, и каждый сначала шли гурьбой, а потом каждый поодиночески. И там такие узкие места уже становились, что даже уже одежда рвалась, уже у некоторых кровь выступала, и уже народ возвысил голос до Господа: «Господа, Господи, выйди навстречу, помоги, уже не можем, тяжело так». И взрыв раздался, и как бы они подошли к тому месту, куда шли. То есть Господь всегда поможет, Он выйдет навстречу. Я привез две книги, может быть, кто-то читал. Я привез сюда. Начинается «Просила Россия дождя у Господа». Там Франчук Владимир с Киева, я с ним встречался, он, ему даже архивы некоторые КГБ открыли. И там особенно за Воронаева. Я даже не знал, я вот сегодня читал в доме сестры брата Николая, там у Николая и Веры. Вот читал, я просто, меня Господь так коснулся до слез. Хотя я уже до этого читал, но как-то сегодня коснулся, когда его жена Воронаева тоже 25 лет отсидела за Господа. И Франчук нашел в Англии ее магнитофонную запись. Как ее корреспондент спрашивает, когда она вернулась сюда, в Америку, к своим детям, спрашивает: «Как вы там жили и что?» И она говорит: «Мы жили так, что уже думали, все, сегодня последний день в нашей жизни». То есть в лагере так жили. А Господь явил для нее милость. И теперь, когда ее дети там в Лос-Анджелесе похоронили, а рядом могилку самого Ивана Ефимовича Воронаева, никто не знает где. Говоря, одна из версий: собаки затравили. Он уже был такой тяжелый в состоянии, там в конвой взяли, собак натравили, собаки покусали, кто-то из братьев барак донес, и там он и отошел. Наши братья, на костьми там это Россия, в принципе, церковь стояла. Поэтому мы нуждаемся в ваших молитвах, потому что путь труден христианский. И когда только говорят, что только хорошо, знаете, это не Евангелие Иисуса Христа. Путь через Голгофу обязательно будет, через Голгофу у каждого из нас. Поэтому самое главное, чтобы мы были верными Ему, чтобы мы достались и сохранили ту веру, которую когда-то передал Иисус Христос своим апостолам и через наших братьев старших. К нам это пришло, и чтобы мы также, но это поколение, но молодых, также передали это, что Господь делал в нашей жизни, там, в той стране. Поэтому да поможет нам Господь. Давайте совершим молитву за Эстонию, просто в сердце такое желание, да. Угу. Чтобы Господь благословил там народ Божий, вот, и благословение было на ту страну также. Аминь.